Глава 10. На этот раз ты промахнулся. Настроение у Грима было как у Мефистофеля. Он способен спать по-кошачьи, дремлет секунд 60, а потом снова бодр и свеж. И еще он любит держать палец на скрытом спусковом крючке событий. Не думаю, что Джереми бодрствовал, когда я только вошел в номер, а Грим в то мгновение вряд ли мог по-настоящему спать. Но любой поклялся бы, что оба дрыхнут без задних ног, услышав, как они мерно похрапывают один басом, другой баритоном. Я плеснул себе виски, ругнулся и глотнул немного, глядя, как укладывается Юсуф Дакмар. Он не так много с себя снял, но даже при свете свечи можно было без труда разглядеть очертания ножа, спрятанного под рубашкой. Сириец немного посидел на постели, скрестив ноги. Кажется, он молился. Поскольку вид его мне не нравился, я задул свечу. Внезапно Джереми, полагаю, с подачи Джеймса Шулера Грима, сел и заныл, что терпеть не может спать без света. Я звякнул бокалом о бутылку. Джереми тут же стал божиться, что к нам кто-то ломится. Он вслепую швырнул подушку и спихнул на пол Юсуфа Дакмара. Я снова зажег свечу, успев перед этим выплеснуть виски из бокала в плевательницу. Джереми привел изречение из Корана об участи пьяниц и, выбравшись из постели, извинился перед Юсуфом Дакмаром, точно тот был королем, а Джереми — придворным. «Вы родились под счастливой звездой, ваша честь!» — заверил он. «Обычно я стреляю или бью ножом, но подушка была первым, что попалась мне под руку». Сирийцу пришлось постараться, чтобы сдержать чувство, ибо при падении он получил рукояткой спрятанного ножа под ребра. Чувствительное место у человека не слишком крепкого. Однако он лишь что-то пробурчал и снова заполз в постель. Тут Грим начал божиться, что не может спать со светом. Я задул свечу, и примерно через 2 минуты возобновился уверенный храп. Я воспользовался случаем и выплеснул в плевательницу половину содержимого своей бутылки. Потом закурил трубку и стал постукивать бокалом через равные промежутки времени, создавая впечатление продолжающегося загула. Не считая звона и стука бокала, в течение получаса все было тихо. Только раз я повозился, набивая и раскуривая трубку. Внезапно Юсуф Дакмар подал голос и спросил, не собираюсь ли я лечь. «Я вас не побеспокою, эфенди. Я буду спать на своей половине кровати. Места хватит для нас обоих». Пока он говорил, я услышал шорох покрывала, под которым Грим будил Джереми, и ответил прежде, чем Джереми поднимет крик. «Что? В эту постель, где полно змей, мне спать с ядовитыми гадами, пока они подстерегают? Нет, лежи там сам и не пускай их ко мне!» Джереми ничего лучшего не потребовалось. Он встал, зажег свечу и объяснил мне, щедро приправляя речь арабской теософии, что змеи, которых я видел, лишь обман чувств, ибо Аллах никогда их не сотворял. Я, прикидываясь в стельку пьяным, глаза в кучу, подбородок трясется, как бы между делом свернул локтем бутылку, дабы все заметили, что она пуста. «Идите в постель, эфенди!» посоветовал Джереми, передавая мне ход, ибо в этом номере солировал я. «Не в эту постель!» — ответил я, торжественно качая головой. «Этот сын шайтана нарочно напустил туда змей. Почему он трезв, когда я пьян? Я не буду спать в постели с трезвым. Пусть он тоже напьется, чтобы мы оба видели змей. Тогда я буду с ним спать». Быстроглазый Джереми уже заметил бутылочку со снотворным, которую я достал из чемодана Грима. Со сверхъестественно мудрым видом австралиец подошел к постели Юсуфа Дакмара, присел на край спиной ко мне и принялся излагать свой замысел. «Аллах делает трудное легким», — начал он. «Законно принять все предосторожности, чтобы смутить неверного. Мы не заманим этого выпивоху в постель, пока у него остается виски. Давай сделаем так, чтобы он выпил все. Когда выпивка закончится, он уснет на полу и наступит покой. А у нас появится хороший повод глотнуть виски, не совершив греха. Нам не придется много пить, а он проглотит остальное, как свинья, чтобы нам меньше досталось. Да и тебе стаканчик не повредит, как я погляжу. Амар спит и не видит нас, так что никто потом не разболтает. Хорошая возможность. Давай!» Я сидел так, что Юсуф Дакмар не мог за мной следить. Я поставил ему стакан со снотворным. Признаться, такое поведение недостойно христианина. Но настоящие христиане, если разобраться, большая редкость. Большинство из нас в крайнем случае сошлется на Шекспира. Он предлагает примеры для подражания более плодотворные, нежели подставь другую щеку. С ухмылкой, явно предвкушая легкую победу, Юсуф Дакмар взял ближайшую стопку и опрокинул содержимое себе в рот, подражая непринужденной ловкости Джереми. Снадобье подействовало столь же быстро, сколь и прославленные «капли ух на повал», популярные в злачных местах Нью-Йорка. Сириец не сразу отключился и сообразил, что случилось, ибо попытался позвать на помощь своих дружков. Он валялся на полу, открывая и закрывая рот. Думаю, он верил, что вопит во всю глотку. Однако пару минут спустя можно было лишь с трудом заметить, что он дышит. Цвет его лица изменился, словно у человека, которого отравили. Грим даже не потрудился выбраться из постели, но выслушал, не проронив ни слова, мой пересказ доклада Нараяна Сингха. Джереми похихикал и снова уснул. Я молча бодрствовал в одиночестве над Юсуфом Дакмаром, держа наготове новую порцию виски со снотворным на случай, если сириец слишком быстро очухается. И даже обыскал его, но не нашел ничего интересного, разве что денег у него оказалось на удивление мало. Полагаю, бедняга мечтал поставить грош и сорвать большой куш. Мне стало искренне жаль его, и я перевернул его носком сапога, чтобы ему лучше дышалось. Незадолго перед зарей я разбудил Грима и Джереми, и мы тихо покинули комнату после того, как я поцарапал ногтями по дверям чулана. Задержавшись снаружи, мы услышали, что чулан украдкой отворяют изнутри. Я перехватил взгляд Грима, ожидая, что он улыбнется в ответ, но на его лице была написана такая суровая мина, какой я у него еще ни разу не видел. «На этот раз ты промахнулся», — заметил он, когда мы спускались по лестнице. «Никогда ничего не открывай, если не рассчитываешь получить что-то в обмен. Если бы ты предоставил Юсуфу Дакмару, скрестив дверь, оклемавшись, он насочинял бы небылиц для своих дружков, и им не прибавилось бы ума. Теперь они узнают, что знак подал не он, и поймут, если только не свихнулись, что кто-то подслушал их вчерашнюю беседу и знает, как подать знак. Люди в такой ситуации начинают действовать отчаянно. Они не станут тратить времени на тонкости и пустят в ход силу при первой же возможности, как только поезд покинет Хайфу». «Рэмми похож на меня», — вставил Джереми, чтобы меня подбодрить. «Терпеть не может, когда нет публики, которая ценит его фокусы по достоинству». «Нужно срочно затевать новую игру, вот что», — сказал Грим. «Я бы отправил под арест всю ораву, но тогда какая-нибудь шишка поважнее сообразит, что надо дать телеграмму и нанять новую шайку, которая будет ждать нас по ту сторону границы. Мы все трое должны зарубить себе на носу никаких трюков для галерки. Именно этим работа тайных служб отличается от любых иных затей. Аплодисменты равносильны провалу. Чем лучше работаешь, тем меньше можешь позволить себе признать, что это сделал ты. Нельзя даже улыбнуться парню, которого ты обыграл. Половина дела состоит в том, чтобы предоставить ему гадать, кто обвел его вокруг пальца. Самое безопасное — это сделать так, чтобы твои заслуги приписали другому». «Значит, изволь сам глотать свой дым?» — заметил Джереми. «Это тоже только полдела», — ответил Грим. «Изволь усердно трудиться, отнюдь не на благо себе, ибо в тот миг, когда работа принесет тебе признание, ты перестанешь быть полезным. Ты не можешь даже забавлять себя сам. Изволь получать удовольствие от игры как таковой. Ни одного фокуса ради того, чтобы заслужить лишнюю улыбку. И над чем смеяться тому парню, тоже решаешь не ты, а тот парень. И чем больше тот парень врет, тем меньше ты должен ему возражать, потому что, если ты вздумаешь спорить, ему станет ясно, что ты его раскусил. А это равносильно утечке информации. Такой грех тебе не простится. «Право!» — вскричал Джереми. «Твое ремесло мне не подходит, Джим. Когда я показываю фокусы, мне нравится наблюдать, как народ таращится на меня. И если у меня начинает сосать под ложечкой, так это при виде их глупых рож. Половина притворяется, что знает, как это делается, а другая половина счастливо лыбится». Как-то раз я показывал фокусы шотландцу, и он так рассердился, что я решил, сейчас он даст мне в морду. Он заявил, будто то, что я делаю, невозможно. Я повторил, и он опять сказал, что это невозможно, и в конце концов сообщил, что я совсем свихнулся. Это был мой звездный час. С тех пор я никогда не поднимался на такую высоту. Даже когда впервые заставил верблюда читать молитвы в Абукеме, и арабы восславили меня как пророка. Хлеб хорош, но бутерброд лучше, причем маслом вверх, как положено». «Не годится», — ответил Грим. «Если тебе кажется, что твой хлеб намазан маслом, держи ухо востро. Ради бога, ребята, пока вы играете в моей пьесе, не работайте на публику. А теперь закажем завтрак». То была самая длинная лекция, какую я когда-либо слышал от Джеймса Шуллера Грима. С тех пор я много раз повторял ее мысленно и могу сказать только одно — это чрезвычайно мудро. Полагаю, в то утро Грим раскрыл нам с Джереми тайну власти.